Эти крамольники, что перевет держачи с немцы, сперва добились отвечи выдачи крестоносцам в залог детей богатых бояр и купцов, а затем твердили и другие, подвели рыцарей в Псков. Опираясь на немецкую засаду, изменник твердила, сам поча владете Плесковом с немцы. Власть его была только видимостью, все управление прибрали к рукам рыцари. Немецкие тиуны, как называли на Руси фоктов судей, посажены были у псковичей, чтобы их судить. Бояре, не согласившиеся на измену, бежали с женами и детьми в Новгород. Вся псковская земля попала в немецкие руки. Твердила и его сторонники помогали ливонским рыцарям воевать села новгородские. Положение сложилось опасное, и меры для обороны нужны были срочные и решительные. Рассчитывать на большую помощь из разоренной татаро-монголами Владимира Суздальской Руси не приходилось. Александр был человеком решительным, в отца. Он пошел на риск. На новгородское боярство опять пали крупные расходы для спешной подготовки к большой войне. Однако корыстные бояре упирались. После Невской победы Александр должен был показать им свою власть в республике. Уладить несогласие не удалось. Ну что ж, Александр за долгие годы пребывания в Новгороде хорошо изучил повадки боярства. Он прибегнул к крайней мере. Зимой 1240 года распевся с новгородцей и с семьей и двором уехал к отцу в Переяславль. Не зря Ярослав учил Александра новгородской политике. Находясь в Переяславле, Александр узнал, что татары все еще воюют Русь. Они нахлынули в Крым, а в одном из набегов рать Менгухана подошла к Киеву, чтоб с городка песочного соглядать града. Хан поразился красоте его и величеству. Его послы, отправленные к Михаилу Всеволодовичу и горожанам с целью прельстить их, обмануть ложным соглашением, не добились успеха. Послов перебили. Город решил обороняться. Но Михаил вместе с митрополитом, бывшим черниговским игуменом Петром Акеровичем, бежали из Киева в Венгрию. Тогда галицко-волынский князь Даниил Романович поручил оборону стольного города своему воеводе Дмитру Ейковичу, оставив ему вспомогательный отряд. 5 сентября 1240 года татарское войско хана Бату, намного превышающее 100 тысяч, подступило к Киеву. Не было слышно голоса человеческого от гласа скрипания телег его, множество ревенья верблюдь его, ржанья от гласа стад конь его. Таково впечатление очевидца. Осада продолжалась 10 недель. Горожане защищали Киев, сражаясь до конца. Лишь 19 ноября враг прорвался через рухнувшие стены. Киев пал. Как и в других городах, воины и жители почти поголовно истреблялись. Тысячи людей были угнаны в рабство. Самому воеводе Дмитру, израненному и захваченному в плен, Бату сохранил жизнь мужества ради его. Только 200 уцелевших домов насчитал здесь потом папский посол Плано Карпини. Разорив Киев, татаро-монголы устремились далее в юго-западную Русь, где с боями заняли местные столичные города Галич, Владимир-Волынский и Инии, Грады, Мнози, им же не с числа. Груды костей, целые костища оставили они на своем пути. Наступил 1241 год. Истерзанная трехлетней войной лежала Русь. Но и монгольское войско было уже не то, каким оно перешло Волгу.